Когда во время следствия я однажды спросил следователя, почему меня не судят по 130-й статье, она ведь для нас, верующих, он сказал, она ведь только до 3 лет. И я понял, что мне хотели дать побольше. Мать моя после суда встретилась с судьей и много говорила с ним. Содержание их разговора я уже не могу передать, но знаю, что он говорил. Мне дали указание дать максимальный срок, то есть как можно больше. Статья моя гласила до 5 лет. Все потом удивлялись, за что так много. Меня повели мимо плачущей жены. Я смог ей еще подать руку на прощание, крикнуть родителям, что мне нужна телогрейка, и все. Меня быстро посадили в машину, туда же загрузили несколько листов железа, и меня повезли. После я узнал, что там же на суду присутствовал один из оперативных работников будущей моей зоны и разговаривал с моими родителями, желая их согласия взять меня к себе в зону, хотя он не говорил, кто он есть. Естественно, родители желали, чтобы я был ближе к дому. Этого хотел и я, но, увы, если бы мы знали, что меня ждет там, мы бы приложили все, чтобы мне туда не попасть. Но и это Господь допустил для славы своей. Всегда очень хорошо в любых случаях спрашивать Господа, Его воли и пути свои положить в Его сильные руки, и Он будет водить нас чудно. Не зря псалмопевец Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и ведет меня на стези правды ради имени своего». Усиленная молитва наша и моя с постом в этот день возымели силу. Когда я уже сидел 1 год своего срока, в зону к нам приехал тот же репортер с телестудии, опять с аппаратом. Другой сидел за магнитофоном в наушниках. Третий снимал, четвертый сидел со мной за столом и беседовал со мной вместе с репортером. А пятый работник КГБ сидел в темном углу, и замполит наш. «Так вот», — говорит репортер, — «я вашу кассету все еще не показал, все еще лежит она у меня. Мне что-то еще не все ясно». И как только тот, который за аппаратом включал его для съемки, репортер тут же, как я начинал отвечать на его вопрос, махал руками, чтобы тот выключал аппарат. Не годился им мой ответ. Не раскаивался я, не просил пощады, сказал, что мой поступок был криком души в безвыходном положении, потому что проповедовать народу истину не дают». «Какая, говорю, разница? Вы нанимаете людей для того, чтобы они писали цитаты высоко на домах. А я писал пониже, но только не имел времени для художественного оформления». Репортер еще спросил: «Ну а если бы вы жили за границей, вы бы писали на домах?» «Нет, говорю, потому что там свобода слова, и можно проповедовать каждому свою религию, хоть посреди улицы». Быстро они закончили свое дело, свернулись и ушли. До меня долго, наверное, с 1,5 часа беседовали и снимали беседу с братом Рудольфом Давидовичем Классин, с которым я немного был в одной зоне. Я понял, что они боялись меня, может, моего образования, думая, что я много знаю, и много вопросов не задавали. Хотя брат Рудольф Давидович и не имел большого образования, но был мудр и знал намного больше меня. Ведь он учился в высшей школе жизни уже где-то 11-й год. Да и от Господа он получил более, чем я, мудрости. Я часто спрашивал у него совета, как хорошо, когда в таком положении находишься не один. Так я до сих пор не могу сказать, показали мой суд по телевизору или нет. Когда меня привезли в КПЗ, тут же подоспели родители и передали мне телогрейку и передачу, и нужное так белье. Я был очень рад и благодарен и тем, кто молился и сочувствовал мне, и тем, кто заботился обо мне, и тем, кто ждал за воротами машину, когда провезут меня, и Господу, так обильно благословившему меня. День склонился к вечеру, и я закончил горячей молитвой пост, и мы сели с сокамерниками и с радостью начали есть то, что мне передали. Там и курица, и масло, там и сахар, и шоколад, там и сало, и конфеты, там и печеное, и изюм, и даже один цветок. Больше не разрешили передавать. На следующий день меня повезли в тюрьму. Еще на следующий, то есть в пятницу, я опять очутился в камере, откуда меня взяли неделю назад. Вы помните, наверное, да? Когда был начат суд, отдали на доследование дело, повезли опять в тюрьму. Я получил передачу и не успел толком покушать, как меня опять вызвали и повезли на «Жигулях» в Темиртау. Все это было в прошлую пятницу. Итак, меня не было ровно неделю. Ребята меня потеряли. Где я мог так долго быть? Они уже и запрашивали другие камеры, и посылали записки и людей, чтобы узнать, где я. И когда я зашел в камеру, меня кинулись обнимать, и от радости чуть не плакали. По-моему, у некоторых глаза были влажные. Снова я дома, в кавычках. Такая родная и знакомая камера с яркой лампочкой посредине. Ребята оставили мне от моей передачи, которую я получил неделю назад, добрую часть, хотя могли и не оставлять, и мы сели обедать. Снова мы вместе, подробности сюда рассказываю, все удивляются, как много все же мне дали. Мне снова дали мое место в углу, оно удобно тем, что там можно склониться лицом к стенке, и никто во время молитвы не смотрит в лицо. Молился я аккуратно, 3-4 раза в день, иногда больше, особенно по воскресным дням, когда радость общения и благословение воскресного дня проникает через толщу стен тюрьмы и заполняет душу, что она ликует». Радовался и тому, что брат, с которым я был на деле, остался невредим дома. На суде судья еще раз спросил о нем. Я сказал ему, что писал я один, что действительно и было так. Он сам не писал, он лишь был моими глазами сзади, советником-попутчиком. Вдвоем ведь всегда лучше, нежели одному. Так же и в деле свидетельства. Теперь осталось мне дождаться утверждения приговора областным судом и быть отправленным в зону. Жалобы кассационной я решил не писать. Утверждение пришлось ждать месяц. За это время прошел ноябрьский праздник. Дни тянутся медленно, и писать нельзя, и получать письма тоже. Опять в полной неизвестности, что там на воле. За этот месяц осудили еще некоторых с нашей камеры палаты, в том числе одного за нарушение надзора. До суда он говорил мне: «Если мне дадут один год, начну молиться». Он очень любил песню «Любовь Христа безмерно велика». Часто просил петь ее, сам учил ее, просил написать ему, что я и сделал. Приехал сюда действительно год. «Ну что, Витя, — говорю, — ты не молишься?» «Ну, я уже, — говорит. Печально, что люди так поверхностно берут великую истину спасения души своей и вечность. Он остался таким же, как был. Но я рад был тому, что на пути его я смог ему сказать то, что служит к его спасению. Может быть, со временем оно и даст плод. Наконец пришло долгожданное утро, и меня вызывает с вещами. Было это 20 ноября 81 года. Сдал матрац. В этапной камере не топилось. Вместо окна фанера. Было очень холодно. Начали стучаться в дверь, ибо там были и больные, и вскоре нас перевели в другую, более теплую. Затем за нами пришла машина. Хорошо, хоть я был в фуфайке. Некоторые без шапок, без фуфаек зимой. В машине страшный холод, особенно когда едет. Бедные люди. Некому о них позаботиться, некому приехать на свидание, некому провести передачу. Нас везли на машине в Воронке в 46-ю зону села Долинка. Это специальная зона для туберкулезников. В этот же вечер нас приняли, переодели и запустили в зону. Стояло несколько бараков, один двухэтажный. Мне нужно было в него. Мне сказали: «На второй этаж». Дали постель и место в палате. Палата грязная, люди спят прямо в телогрейках, по вечерам курят в палате. Нет белой заправки. Вообще вид не больничный. Питание в столовой, и питание, надо сказать, хорошее. И мясо понемногу, и молока, и масло понемногу каждый день. Так что опять голодать не приходилось, а как это хорошо. Вскоре на общее свидание приехала мама с сыном Яшей, с моим певцом. Очень радовались встрече. Поговорили часа два, да еще был брат родной мой Саша. Саша побыл, он вышел и запустили сестру. Поговорили, порадовались, помолились, и уже время расставаться, как не хотелось. В церкви тоже обстояло все благополучно, что особенно радовало. Что было хорошо в этой зоне, так это то, что между бараков не было локалок, перегородок или высоких заборов, и можно было свободно ходить из одного барака в другой. Вскоре появилось много знакомых. Некоторые знали еще из тюрьмы. Один прямо привел к себе в палату, очень тепло встретил, предложил свои услуги, дал мне тапочки. В некоторых секциях были гитары, а главное, везде люди, живые души, нуждающиеся во спасении. Вот уже поле для сеяния. Сколько труда меня здесь ждало. Я играл и пел где только мог, куда приглашали, а где не приглашали, напрашивался сам. Но в основном приглашали и очень просили петь. А там начиналась беседа. О, сколько бесед, тем, вопросов. А затем уже с теми, кто проявлял особый интерес, я звал его вечером на прогулку. И хоть была зима, мы ходили. Вокруг всех бараков была дорожка, или, вернее, недалеко от запретной зоны по кругу. Мы шли и беседовали. Один насыщался, находился другой, затем третий. Я шел в палату, там уже дело к отбою, молился, ложился, и снова вопросы, и снова свидетельства. И так каждый вечер. Некоторые были близки к покаянию. Очень немного, а нужно было еще какой-то толчок, возможно. Только отдельная где-нибудь комната или маленькое общение с верующими, то есть среда, а может еще день или неделя, и это бы произошло. О, какая радость! Ангелы на небе бы радовались. Это было блаженное время. Но видел это и дьявол, и он сделал свое дело. Апостол Павел где-то пишет, что хотел идти туда, но воспрепятствовал сатана. Да, он пока не связан, и нужна тесная связь с Богом, бодрствование, чтобы он не вмешивался в труд. Но и тогда ему все же удается делать свое грязное дело, как при Иове. Каждого прибывшего больного обследует. Обследовали и меня. В общем, как-то в один из дней вызывает меня на вахту и повели в ШИЗО.